Длина северна-то ночь, летом ее и краши нет. Хоть с позаранку, а хоть и затемно, светла дивная пора, хлебная долюшка. Такова ведь и жизнь наша, где радость не вечна, да печаль не бесконечна. Грочь от стаи перелетных птиц манит их север, словно магнит. Стрела острая на компасе, обитель отчая для любой вид стаи, колыбель мира всего в любых зачинаниях. Оживает душа средь дурмана, среди просторов лесов, где есть и болото, где пущи прежнего берегут устои, а закат предвещает зори. Какие же здесь плеси, какая тишина, а у моря кипят волны могучие, прибой, шум чаек вышних, души родных с нами и вместе, откликается внутрях их глаз. Синь море и небеса, дивный сказ. Баркас малый, но как идет по волнам, любая субмарина, просто взмах пера, здесь же целое крыло лебединое, полет и мановение, на душе из просторов сходящей, вольная. Миры в различно с нам, открыты здесь всегда были и есть существующим, нафи славь в явностях, зримые полосы, под снегами и под лесами, глади разные есть, но разве все их счесть? Макар здесь свою нить судьбы зачинает, где и полярная звезда, сполохи работу освещают, как и каждого судьбу, зримое в чаяниях, размеренное колесо, время на севере, единое оно.